Глава 18. Ая. Мы лежали рядом и смотрели в небо. Облака, птицы и никаких драконов. Я приложила одну руку к слегка припухшим губам, мы только что целовались, ничего такого. А другой рукой держала Ширайга, чтобы не сбежал. — Ага. — Ты мне снился, — сказала я. — Ага, — сказал Ширайг. И на драконе обещал покатать. Припомнила я, как он уговаривал меня вернуться в тело. И вдруг села, неверяще уставившись на Элронса. — Так я правда его видела? Дракона? — Правда, — осторожно ответил он. — А ты боишься? Я подозрительно на него посмотрела. Вспомнила анекдот про кладбище и покойников и спросила. — «А чего нас бояться?» Ширайг молча поцеловал мне руку, и я легла обратно, переваривая информацию. «Подставляй», — сказала наконец со вздохом. «Что подставлять?» — честно не понял меня Элронец. «Шею или спину. На чем там на тебе принято ездить? Поедем просить убежище в Сандерланде». Боюсь, такого позора своего родственника король мне не простит. Еще раз вздохнула я. Хорошо бы дворянство семью опять не лишили. Ширайг только фыркнул, но вышеупомянутые части тела подставлять не спешил. Между прочим, я легонько потянула его за прядь. Я чуть не вышла замуж за твоего врага. Я заметил. Немного грустно усмехнулся мой жених. Мой новый жених. Ага. То за 20 лет ни одного, то 2 за 1 месяц. Хотя этот мне нравится куда больше, чем первый. Так что третьего не надо. Остановимся на этом. И почему ты его не убил? Возмущенно спросила я у нового жениха о старом. И сама немного оторопела от собственной кровожадности. Это наверняка влияние проклятого леса. Я не такая, правда. И вообще, Элронеза же и сам собирался Мэроя убить. Это же злейший враг. А тут вдруг этот самый враг почти целый месяц практически путается под ногами и еще и девушку любимую уводит. Тут я отвлеклась, повторила про себя несколько раз «любимая девушка» и заулыбалась. «Это твои коллеги». Вздохнул Ширайг, и я поняла, что коллеги ему изрядно опротивили, не знаю уж чем. Коллеги из Ордена в один голос пели ему дифирамбы и клялись, что его знания очень пригодятся, если что-то пойдет не так. А потом ты начала с ним встречаться. Тут мне достался самую малость укоризненный взгляд. «Кстати, как ты тут оказалась?» «И как себя чувствуешь?» «Чувствую себя недоцелованной», — сказала я, но Элронец на провокацию не поддался и про первый свой вопрос не забыл, а мне не очень хотелось отвечать. Я чувствовала, что ответ ему не понравится и что он тут же утащит меня из леса, а тут было очень хорошо. «Это лес тебя позвал?» — догадался он сам, и, как я и думала, сказал, — уходим. — Лес хороший, — жалобно сказала я. Но мы все равно ушли. Ушли, чтобы вывалиться в спальне его высочества, наследного принца Эриха Карла Филиппа. Мне нечасто приходилось бывать в роскошной обстановке, так что запомнила я это помещение очень хорошо. — Ты совершил государственный переворот, и теперь это... «Твоя спальня?» — полюбопытствовала я, оглядываясь вокруг. К счастью, в комнате никого, кроме нас, не было. «Не угадала», — улыбнулся Ширайг, направляясь к шкафу. Он до сих пор был только в штанах, так что да, приодеться ему не помешало бы. «А, ты так экономишь», — догадалась я. «Удобно, удобно». Его высочество наверняка и не знает точно, сколько у него одежды. Только вот размер не совсем твой. — Ничего, «Отъемся!» — откликнулся Шрайк из шкафа, однако выходить не спешил. Не было неуютно оставаться одной в спальне принца, но и лезть в шкаф как-то не очень хотелось. «Какой-то безумный день», — подумалось мне. «Может, я все же сошла с ума, и это все мне мерещится, а я давно уже лежу в каком-нибудь приюте для душевнобольных?» Шрайк появился все так же недоодетый и слегка растерянный. На мой вопросительный взгляд пояснил. Эрих должен был оставить мне письмо, но не оставил. Или оставил, но его забрал кто-то другой. «Все страньше и страньше», — подумала я, пытаясь вызвать в памяти, что я недавно читала про Сандерланд. Теперь, когда я вспомнила то, что было до того, как я очнулась в Ордене, события после этого словно подернулись какой-то дымкой и отошли на второй план. Как будто воспоминания десятилетней давности. Я по этому поводу не очень-то переживала. По идее, через неделю все должно было устаканиться, но ориентироваться это немного мешало. Вроде бы королева передала престол сыну, и сейчас полным ходом шла подготовка к коронации. Или Эрих уже короновался? И где он вообще? Видимо, не во дворце. Иначе бы зачем Шрайгу разыскивать письмо? — Куда тебя перенести? — прервал мои размышления Шрайк. — К родителям? Встретиться с родителями я была не готова. Я вообще пока ни с кем не была готова встретиться. Мне еще столько всего надо было у Элронса спросить. — К тебе, — сказала я. — Ты должен мне все рассказать и одеться, наконец. — Я собирался, — сказал он, улыбаясь и протягивая мне руку. Но подумал, что если я еще и рубашку буду искать, то ты за это время еще за кого-нибудь замуж соберешься. — С чего начать? — спросил Шрайк, надевая, наконец, рубашку. Я сидела на его кровати, рассматривала комнату, растерянно гладя пальцами покрывало, и чувствовала себя не в своей тарелке. Именно здесь я побывала этой ночью во сне. Значит, и сам разговор был на самом деле. Я вспомнила, каким грустным был Шрайк, и ощутила прилив стыда и нежности. Как бы я сама прожила 3 недели, наблюдая, как Элронец собирается жениться на... Ладно, пусть будет просто на другой. — решила я, так как врагов припомнить не смогла. Но когда это не просто другая или другой, а враг и предатель, то, наверное, вдвойне больно и обидно. — Давай с Мэроя, — предложила я. — Что будем с ним делать? И тут же поняла, что фраза была неудачной. Теперь Элронец подумает, что я волнуюсь за Мэроя. А я просто хотела упорядочить все в своей голове. И раз началось все с этого лорда и его проклятия, то его первым и назвала. — Смороя? — задумчиво протянул Шрайк, садясь рядом и устремив на меня изучающий взгляд. — Ты не хочешь, чтобы я его убивал? — сказал он, наконец, утвердительно. — Не хочу, — не стала врать я и поспешила добавить, пока он не сделал ошибочный вывод, что этот противный лорд мне чем-то дорог. — Я вообще не хочу, чтобы ты кого-то убивал. Да — Да-да, я помню. Сама не так давно возмущалась, что не убил. Но это были эмоции и лес. Я старалась об этом не думать, но лес меня изменил, и в самом лесу это ощущалось сильнее. Я подумала еще и добавила. — Но, Мэроя, так уж и быть. «Можно. Тогда найду и убью», — пожал плечами Элронец. «Дальше». Он не стал вдаваться в подробности, но я вдруг обнаружила, что и сама понимаю. Десятилетняя вражда так просто не проходит, и Мэрой не угомонится и не бросит своих попыток уничтожить Элронца. И «найду» мне тоже было понятно. После того, как план со мной в роли живого щита провалился, Мэрой, скорее всего, поспешил исчезнуть. Я взглянула на Ширайга и вместо следующего вопроса, чем там все закончилось в Сандерланде, молча подумала: «Я тебя люблю». Сказать вслух почему-то пока не решалась. «Мне надо теперь просить руки у твоих родителей?» — спросил Ширайк. «Я как-то никогда не интересовался брачными традициями людей». «Надо», — согласилась я, пожирая его глазами. Он отвечал мне весьма жарким взглядом. Но мы сидели как два примерных школьника, не касаясь друг друга, и я была признательна новообретенному жениху, что он не торопит события. И меня не торопит. А может, это тактика у него такая — потерпеть, чтобы потом не уговаривать, — подумала я, ощутив вдруг неудержимое желание наброситься с поцелуями на одного очень-очень привлекательного мужчину. Перевела взгляд на потолок и, глубоко вздохнув, спросила: — «Так что там с дядей принца?» «И свинар», — вспомнила я демоницу. «И с девушкой». Тут я замялась, будучи неуверена, а не приснилась ли мне та бедная девушка в приюте для душевнобольных. Дядя принца, герцог Антуан Иннокентий, опекает отрекшуюся королеву и счастлив до безобразия, — сказал Ширайк и, предвосхищая мой вопрос, добавил. Она не только его простила. Такое впечатление, что она даже гордится тем, что он пошел на преступление ради нее. Я фыркнула, а он взял мою руку и, поцеловав, оставил в своей. «У Эриха коронация через 3 недели. Мы с тобой приглашены». Винар отправилась в свой мир после смерти Грига. Остальных его демонов я тоже туда отправил. «А что за девушка? Сестра Гордона?» «С ней все хорошо. Небольшая адаптация нужна, но это мелочи». «Ширайк!» — прошептала я трагическим голосом, когда он договорил. «Я все еще ощущаю...» В серебристых глазах мелькнуло такое беспокойство, что мне стало неловко, но я все же закончила. «Недоцелованность!» Страшную недоцелованность. И поспешно стала отползать подальше, поняв, что меня сейчас скорее отшлепают, нежели поцелуют. «Надо показать тебя целителем», — совершенно серьезным тоном сказал Ширайк, подтаскивая меня обратно к себе. «Что?» — сказала я. «Что? Ширайк Райан? Нет, ну вы представляете? Я тут с ним заигрывать пытаюсь, кокетничать, соблазнять, в конце-то концов, а он целителем показать. Вот так бы и укусила». Элронец, смеясь, перехватил мою вторую руку, которой я намеревалась вцепиться ему в волосы. «Да я не про это», — шепнул он, приблизившись так, что я ощутила его дыхание на своих губах. «Я о том, что память вернулась к тебе раньше, чем предполагалось». И, наконец-то, поцеловал. Ближе к вечеру мы с Ширайгом отправились знакомиться с моими родителями, ну, точнее, знакомить Элронца. А еще точнее, это я думала, что знакомить, а они оказались уже прекрасно знакомы. Дверь нам открыла сама мама. Вид у нее был обеспокоенный, и я покраснела. Бедные родители, какой позор им пришлось пережить, а потом и за меня переживали тоже. Увидев нас, мама заулыбалась и бросилась обнимать Элронца. «Ширайк, как я рада вас видеть!» Папа оказался тоже весьма рад видеть Элронца, а я стояла и хлопала глазами. А ведь полдня переживала, как родители примут такую резкую смену жениха. Да и вообще, как его представить-то? Просто Ширайк? Ширайк Райан, который меня похитил? А тут, оказывается, представлять-то никого не надо. Все прекрасно знакомы. «Откуда?» — Только и смогла спросить я у мамы на кухне, оставив Шрайга с папой в гостиной. Слуг пока в доме не появилось, и мама готовила чай сама, сокрушаясь, что не знала о визите заранее, да и угостить нечем. От моей помощи она отказалась, и я просто присела в уголке и наслаждалась. Дом навевал неожиданные воспоминания из детства, теперь, когда я снова стала собой. Оказывается, это Шрайк сообщил моим родителям. Это он перенес их в орден, он снял гостиницу, и они периодически виделись. Пока я сходила с ума по своему выдуманному другу, мои родители с ним встречались и беседовали обо мне. И я чувствовала себя странно. С одной стороны, вроде бы это все от заботы обо мне. С другой же, было обидно, как будто бы от меня пытались скрыть, что Дед Мороз на самом деле существует. Воистину, достойное завершение безумного дня. И я еще зачем-то попросила Шрайга повременить с предложением. Шокировать родителей не хотела. Ага. А потом мне уже неудобно было пихать его в бок и шептать. Я передумала. Давай сейчас. Позже, когда мой любимый Элронец ушел, и мы с родителями, посидев еще почти час, разошлись, и я, лежа в своей старой комнате, тут было и привычно, и непривычно одновременно, собиралась хорошенько все обдумать, но как-то сразу заснула, хотя, укладываясь в кровать, была уверена, что буду мучиться бессонницей почти всю ночь. Слишком много впечатлений. Мне снился Шрайк, что, в общем-то, было совершенно привычно. Он сидел за столом в какой-то таверне и разговаривал с человеком, показавшимся мне смутно знакомым, со спины. Я обошла стол, чтобы взглянуть в лицо, и уверилась, что это сон. Самый обычный сон, иначе как бы Элронец мог распивать напитки, уж не знаю, алкогольные или нет, с господином-инквизитором-дознавателем, сиятельным Екхаром Даргу. «Я рад», — сказал инквизитор. И по тону чувствовалось, что действительно рад. Интересно, чему? Сон это или нет, но мне было неудобно подслушивать, и я положила руку на плечо Шрайгу, давая понять, что я тут. Почему-то я была уверена, что он почувствует. И правда, он на мгновение накрыл мою руку своей. «Мне придется вызвать Аю на беседу», — сказал друг Екхар, словно тоже ощутил мое присутствие. «Вызывай», — сказал Шрайк, пожимая плечами. «Месяца через два, когда целители разрешат». «Шер!» — укоризненно блеснули янтарные глаза. «Ничего я ей не сделаю, но она давала подписку о невыезде, а сама пропала». «Она не пропала. Ее похитили», — сказал Шрайк, зевая. Видимо, для него день тоже оказался весьма насыщенным. «Ты?» — с любопытством и вполне доброжелательно спросил дознаватель. «Зачем?» «Я», — совершенно не смутившись, признался Элронец, и второй вопрос совершенно проигнорировал. Вместо этого вдруг предложил. «Хочешь, справку от Эриха Карла Филиппа принесу, что это Гриквалди ее украл?» «Хочу», — сказал Екхар. «И пояснений по делу о проклятии черной метки тоже хочу». Взгляд его сделался цепким, впрочем, доброжелательности не утратил, скорее дополнился озабоченностью. «Тебе для протокола?» — спросил Шрайк, отпивая. «А что, кстати, пьем?» Я сунула нос в кружку. «Какое-то вино со специями. Не глинтвейн». «А есть что сказать для протокола?» — немного удивленно спросил Екхар, и в желтых глазах промелькнул вызов. «Есть!» — с каким-то странным удовольствием произнес Элронец, откидываясь на спинку стула. «Могу подсказать версию. Вы что, остаточный магический след снять не смогли?» «Смогли!» — слегка огрызнулся Екхар. Но нам его теперь что, ко всем подряд применять? И с тобой он, кстати, не совпадает. Совсем. А вы к лорду Мэрою примерьте, — нарочит равнодушно предложил Ширайк. Но в глазах его плескалась усмешка, и я специально заглянула. Инквизитор кивнул и сменил тему. — Будешь его искать? — Буду, — серьезно сказал Ширайк и собрался что-то добавить, но услышать, что именно, я не успела. Меня утянуло в проклятый лес. Я поняла это не сразу, но, кажется, лес хотел мне что-то показать. Очередную группу контрабандистов? 6 человек, 4 мужчин и 2 женщины. Хотя одна из женщин была эльфийкой, зачем-то нацепившей иллюзию. Весьма качественную иллюзию, надо сказать. Но сейчас я смотрела глазами леса, а он видел, понимал и знал намного больше, чем простая целительница Айя Дорт, то есть теперь опять фон Дорт. Но суть это не меняет, и знаний, и способностей не добавляет. А вот один из мужчин оказался Эдом, и, кажется, он был от эльфийки без ума. Куда они идут, я не поняла, они об этом не говорили. А сама я не настолько пока обжилась в лесу, но вроде не в Меданию и вряд ли в Сандерланд. Скорее оттуда. Эльфийка не нравилась лесу. Раньше, когда слияние было полнее, я бы легко поняла, почему. Сейчас же не понимала, просто ощущала хмурое недовольство. Но зато лес симпатизировал Эду. И ради него терпела предмет обожания художника. «Айка, ну ты даешь!» — услышала я вдруг над ухом и проснулась, так и не выяснив, никто остальные никуда не идут. Хотя, скорее всего, остальная группа — обычные контрабандисты. Я успела поспать, если так можно назвать, всего 1 час с небольшим. Кати и Лиза, мои сестренки, устроились на моей кровати чуть ли не на мне и совершенно беспардонно тормошили. Человек спит. Разве не видно? Попыталась ворчливо пристыдить девчонок, но не удержалась и, расплывшись в улыбке, бросилась обнимать болтушек. Да, я видела их перед свадьбой, но тогда не ощутила почти ничего. Теперь же я была очень-очень-очень им рада. — Ну ты даешь, Айка, — повторила Кати. — Бедный лорд, какое у него было лицо! Они с Лиской расхохотались, и я против воли к ним присоединилась. Стыд немного отступил, но до конца не ушел. Я должна была намного раньше и решительнее отказать лорду Мэрою, а не устраивать публичный скандал. — А что было, когда я ушла? — решилась, наконец, спросить. У родителей спросить просто не могла. Мы вообще весь вечер избегали этой темы, беседовали о каких-то совершенно отвлеченных и обыденных вещах. — Когда ты избила двоюродного брата короля и сбежала, не стала щадить меня сестра. Тут она выдержала драматическую паузу и быстро закончила. Лорд тоже сбежал, пробормотал что-то о том, что невеста не в себе, и слился. И тут слово взял король. — Ой! — прижала я руку ко рту. — Ой! — охотно согласилась Лиза. Но он очень хорошо сказал о нелегких испытаниях, которые выпали на твою долю и долю жениха, о вашем вкладе в налаживание отношений с Сандерландом, и что лорду следовало прислушаться к рекомендациям целителей и не торопить тебя со свадьбой. — Уф! — сказала я, выдыхая. Оказывается, я не дышала с момента упоминания короля, а в моей голове уже крутились мысли о бегстве в Сандерланд. Неужели все обошлось? Возможно, у короля на Мэроя тоже зуб, или хорошие отношения с Сандерландом важнее, чем месть за родственника, или просто такое объяснение его величество счел наименее оскорбительным. Мы проболтали не менее 3 часов, и, кажется, я заснула посреди рассказа Кати о ее творческих планах. Она была певицей. Мне было хорошо и спокойно, и сны, если приходили, то совершенно не запомнились. — Нет, — сказал Ширайк и смягчил. — Мороженое будешь? Признаться, такой категоричности я не ожидала. Предвидела, что он захочет оставить меня здесь, в безопасности, но думала, что легко его уговорю. Взял же он тогда 1,5 месяца назад меня с собой. Я растерянно моргнула и послала Элронцу расстроенный взгляд. Почему? — пришлось спросить словами. Взгляд Ширек заметил, но лишь поцеловал мне руку. Что-то внутри подбивало добавить. «Я тебе надоела?» Но это показалось мне каким-то уже эмоциональным шантажом, а не конструктивным диалогом. И я не стала. Вместо этого кивнула. «Буду. Шоколадное». «В основном потому, что ехать опять через проклятый лес, а ты и так к нему слишком привязана. Я бы сначала показал тебя специалисту, а потом пускал в лес». «Так давай съездим к твоему специалисту», — покладисто согласилась я, снова начиная надеяться на совместное путешествие. «Он сейчас в отъезде», — вздохнул Элронец и добавил. «Ты помнишь, что вчера опять приходила?» «О, — удивилась я, — так вы с Якхаром действительно знакомы?» И я была уверена, что это обычный сон. «Мы с Якхаром...» — имя он выделил интонацией. «Знакомы довольно хорошо. Но от тебя я ожидал услышать скорее инквизитор Дарго, а не Якхар». Почти ревниво сказал, что никак не вязалась со смешинками в его глазах, так что оправдываться я и не подумала. Вместо этого неожиданно призналась. После этого я была в лесу. Уточнять, что за лес, не требовалось. Вообще я не планировала рассказывать об этом. Ничего важного в путешествии Эда через проклятый лес я не увидела. А расстраивать и лишний раз волновать Элронца мне не хотелось. Но теперь пришлось рассказывать. Основная мысль, которую я пыталась донести, и вроде успешно. В лесу я буду рядом в любом случае. Либо воплоти, либо нет. Но буду. — Ладно, — сказал Ширайк. И мне сразу вспомнился Гио. — Чуть что, и я тебя телепортирую в Орден. И ты сидишь там, пока я за тобой не вернусь. Если я по каким-то причинам не могу тебя перенести или меня рядом нет, сама переходишь в проклятый лес. — Сама? — недоверчиво спросила я и чуть не уронила наполовину съеденное мороженое прямо на землю. — Как это сама? Мы чинно устроились на скамейке в парке. На мой взгляд, даже слишком чинно. Как и полагается девушке благородного происхождения и ее ухажеру, на расстоянии 0,5 метра. Вдобавок ко всему, по настоянию мамы, я надела платье, пошитое буквально неделю назад, по последней моде. Я ведь теперь снова фон. И сейчас я чувствовала себя практически куклой, очень чопорной куклой. Это ощущение мне дюже не нравилось. — Как и вчера, — спокойно сказал Ширайк, задумчиво щурясь на солнце. «Нет, — Нет-нет-нет, — открестилась я. — Это было в состоянии аффекта. И вообще, тут я застеснялась, но все же закончила. Я шла за тобой, а не от тебя. И без перехода, чтобы как-то сгладить неловкость, которую, правда, испытывала только я. Я похожа в этом платье на куклу, и потеребила рюшечки на платье. Мода Сандерланда нравилась мне как-то больше, особенно возможность ходить в штанах. — Немного, — улыбнулся Элронец, — но крайне очаровательную. — А кто тебе Софи? — задала я крайне волновавший меня когда-то вопрос. И смутилась. Он только-только мне предложение сделал, а я уже допрос устраиваю. сестра, — огорошил меня жених. — Но вы совершенно не похожи, — начала была я и осеклась под насмешливым взглядом. — Ах да, если Шрайк так ловко меняет внешность, то почему бы его сестре не иметь такой талант? Но все же невероятно. — А Эд? — спросила я, будучи готовой, как мне казалось, уже ко всему. — Племянник, — сообщил мне уже известную легенду Элронец. — Он выглядит старше тебя, — угрюмо сообщила я. — Эд — сын Софи, — пожал плечами Шрайк и добил меня, младший. — Что, что, что? — спросила я явно громче, чем следовало. На нас стали оборачиваться и коситься. — Хочешь к морю? — спросил Элронец, и через минуту, как только скрылись от любопытствующих глаз, мы шагнули к морю. На море были волны, высокие, выше меня ростом, так что купаться не вышло бы, будь даже у меня с собой купальный костюм. Но так в непогоду. Море мне нравилось гораздо больше. Так оно было более искренним, сильным, опасным и величественным. А главное, берег был совершенно пуст. — А почему опять через проклятый лес? — спросила у Шрайга, не отводя взгляда от моря и чувствуя, как на лицо ложатся легкие соленые брызги, а ветер треплет прическу. Вопрос с родословной Эда и с возрастом Софи я решила отложить на потом. Как-то это было слишком для моего воображения. Я уже очень сроднилась с мыслью, что Софии и Елене не больше 25. И вдруг такой поворот. — Нам надо к эльфам, — огорошил Шрайк меня еще раз. А они к чужим порталам относятся крайне негативно, да и вообще к чужим. — Только не говори мне, что мы будем притворяться эльфами, — погрустнела я. — Эльфийка из меня, как из коровы лошадь, увы. И это я не скромничаю. А вот из Шрайга эльф бы вышел отменный, хоть и слишком мускулистый. — Нет, эльфами не будем, — шепнул мне на ухо Шрайк, обнимая. — Будем женихом и невестой, желающими получить благословение девы Алнуэра. — Так, — сказала я, разворачиваясь, — только не говори, что мы в самом деле к ней пойдем. Шрайк пожал плечами. Вообще нам к ней совершенно ни к чему. И полюбопытствовал. — А что, ты имеешь что-то против нее? — Имею, — сказала я. Мне кажется, она давно сломалась и просто-напросто не работает. У меня подруга так замуж не вышла. Ты знаешь хоть один случай, когда она соединила судьбы, а не развела? — Знаю. — удивил меня Элронец. — Твой знакомый инквизитор Якхар и его невеста, например. — Все равно, — уперлась я, — я к ней не пойду. — Не вопрос, не пойдем, — легко согласился Шрайк.